Глава третья. То, что ты хочешь услышать. Июль 2029 года. «Извините, кухня уже закрывается», — говорит симпатичная официантка. Складываю руки в умоляющем жесте. «Девушка, милая, спросите, может, повара мне хоть макароны сварить успеют или бутерброд какой соберут? Заработался, весь день не жрамши, а дома шаром покати. Я не переборчиваю, что принесете, то и ладно». «Посмотрю, что можно сделать для вас». Официантка улыбается и уходит. Про «заработался» это я не соврал. Всю неделю заказы шли потоком. Я едва успевал принимать, оформлять, распределять, выслушивать отчеты. 7 из 9 поисков завершились удачно. Наконец-то мы устойчиво вышли в плюс. Я выписал сотрудникам премии и запланировал со следующего месяца нанять секретаря. Добрейшая Нина Львовна хоть и взяла на себя большую часть бумажной работы, но время от времени с упреком напоминала, что это не бухгалтерские документы и нам нужен делопроизводитель. Да и я задолбался уже принимать звонки. Большая часть их была бессмысленным спамом. А из тех, что по делу, половина касалась поиска пропавших животных. С этим мы пока помочь не могли, однако я предусмотрительно выписал из полицейской базы контакты людей с нужными дарами и теперь вовсю планировал расширение бизнеса. На личные нужды из доходов фирмы я пока не потратил ни копейки. Обходился гонорарами, которые получал в полиции как эксперт. Звали меня чуть не каждый день, но я ограничивался 2, максимум 3 кейсами в неделю. Бизнес отнимал много времени. Опера и следаки за мою помощь чуть ли не дрались, ведь я не только раскалывал подозреваемых, но и вытаскивал из свидетелей достоверные показания. Один в один с камерой. Мой дар извлекает из человека все, что он знает по заданному вопросу, вплоть до мельчайших, стершихся из сознания подробностей. Люди часто искажают факты даже неосознанно. Ассоциативные завязки смазывают картину. А уж если свидетели успевают пообщаться между собой, оперу достается разве что плод их коллективного воображения. Недаром говорят «врет как очевидец». Однако маме пора ставить зубные импланты, а у сестры стиральная машина на последнем издыхании. Да и ремонт дачи, запланированный еще в прошлом году, пришлось отложить. Я же теперь не преуспевающий айтишник, а стартапер с туманными перспективами. Нужно оперативно расширять бизнес. Потому-то я и не успел сегодня поесть, увлекся планированием. Официантка выходит из кухни с 2 тарелками и направляется ко мне. Надеюсь, урчание в моем животе до нее не доносится. «Для вас приготовили пасту карбонара и клубный сэндвич». «Спасибо». Смотрю на бейдж официантки. «Спасибо, Катя. Вы просто спасли меня от голодной смерти. А если еще и пивка принесете?» Полчаса спустя Катя подходит со считывателем карт. Как назло, на личности, чтобы оставить чаевые, у меня при себе нету. Пропустил бы еще пару пива, заслужил небольшой расслабон после рабочей недели. Но в кафе я остался последним посетителем. Неловко задерживать персонал. Да еще какой персонал. Катя улыбается мне, и только тут замечаю, что она — чистый секс. Лицо словно сияет, и это в конце рабочего дня. Фигурка, насколько удается разглядеть через скучную униформу, ладненькая, и ключицы трогательно проступают в вырезе блузки. «Катенька, если не секрет, что вы делаете после смены? Вы спасли меня от голода, и я тоже хочу вас угостить. Тут через квартал есть неплохой бар». «Отчего бы и нет», — улыбается Катя. «Подождите, я переоденусь». Девушка уходит, и я тут же начинаю слегка жалеть о своем импульсивном решении. После такой недельки отоспаться бы, а не таскаться по барам. С другой стороны, долой эти предпенсионные мысли. Я мужчина свободный, так уж получилось. С девушкой, с которой я прожил 2 года, мы разбежались незадолго до одарения, а после него не то что по свиданиям ходить, душ принять часто некогда было, сутками напролет. Потом хлопоты с открытием бизнеса, Но надо же когда-то и жить. Катя выходит, и сомнения тут же развеиваются. Так облегают ее стройную фигуру голубые джинсы и белая маечка. Предлагаю руку, и девушка принимает ее без всякого жеманства. Полтора часа в баре пролетают незаметно. Себе беру пиво, Кате пинаколаду. Забываю об усталости и вхожу в раж. Рассказываю истории службы в полиции, выбирая те, что посмешнее. Катя хохочет, запрокидывая голову, а я не могу оторвать взгляд от ее шеи, от ключиц, от крепких задорных полушарий, проступающих под маечкой. Ну, чисто наливные яблоки. Вот вроде не сперматоксикозный подросток давно, скоро тридцатник стукнет, а приходится делать над собой усилия, чтобы не начать распускать руки прямо здесь, в баре. Как-то она отреагирует, если я приглашу ее к себе. Черт, у меня же бардак. Постельное белье не менял уже неделю. Катя выходит в туалет. С удовольствием провожаю взглядом ее круглую попку. Но едва девушка исчезает из вида, я резко остываю. Настроение падает. Так, а это уже нехороший звоночек. Слишком быстро я увлекся девушкой, которую совсем не знаю. Да, действительно, она же о своей жизни ничего не рассказывала. Странно это. Обычно девушки только и говорят, что о себе. До одарения я бы позвал ее к себе без лишней рефлексии. Но теперь за таким внезапным притяжением к женщине может стоять кое-что. Вряд ли у Кати дурные намерения. Скорее всего, она просто хочет весело провести время. Но я не люблю, когда на меня воздействуют. Катя возвращается, садится на диванчик. Перебарываю резко нахлынувшее желание, как бы невзначай придвинуться к ней поближе, и говорю. «Пойми, у меня нет предрассудков. Мне самому достался специфический дар, и чего я только не повидал. Не хочу лезть в твои личные дела, вот правда. Неохота, не отвечай. Но для меня важно понимать. Катя, ты нимфа?» В одну секунду глянец спадает с нее, словно слетает фильтр на камере, или уходит волшебство. Девушка кивает и отводит глаза. Нимфами прозвали женщин, чей дар состоит в том, чтобы так или иначе нравиться мужчинам. Их немало, женщины ведь часто об этом думают. Хоть после одарения я был занят по горло и вообще мало интересуюсь светской жизнью, даже до меня долетели отзвуки сплетен о череде разводов и новых браков в среде олигархов и прочих сахарных папиков. Однако далеко не все нимфы сумели с помощью своего дара устроить личную жизнь. Другие женщины относятся к ним неприязненно, да и не всем мужчинам нравится, когда на них воздействуют. То есть трахнуть нимфу — это огнище, как в молодость вернуться. Вот только что потом. Нимфами чаще всего становились именно те, кому мужского внимания не хватало, мало ли по каким причинам, часто из-за особенностей внешности или характера. Те, кто и так нравится мужчинам, мечтают обычно о чем-то другом. Такой вот парадокс. Катя, хоть и перестала на меня воздействовать, все равно осталась очень хорошенькой. А вот я как-то в раз охолонул. «Прости», — тихо сказала девушка. «Но я не знаю, в какой момент должна об этом говорить». «Катенька, милая, ты ничего никому не должна. Ты и правда очень мне нравишься, не из-за дара, такая, как есть. Расскажешь немного о себе, а то, что я один разливаюсь». Катя с минуту старательно высасывает через трубочку остатки коктейля из бокала. Повторяю заказ. Зря я, кажется, начал эти расспросы, как на работе, ей-богу. Вот до чего профдеформация доводит. Отличный же намечался One Night Stand. Катя залпом выпивает половину нового коктейля и начинает рассказывать. Она всего-то хотела нравиться своему мужу, никому больше. Тосковала по первым годам, когда они могли с упоением заниматься сексом до утра, потом собираться на работу помятыми, невыспавшимися, но такими счастливыми. Со временем это незаметно сошло на нет, и на шестом году брака, когда они уже вовсю планировали ребенка, муж сделался неотзывчив. Она ползарплаты тратила на эпиляцию и белье, но он воспринимал это как давление и становилось только хуже. Как же она мечтала, чтобы муж снова хотел ее. 17 декабря эта мечта, казалось, исполнилась. Остаток года и все праздники они не вылезали из постели, словно в медовый месяц. Мир за окном менялся, а им было все равно. Они стали друг для друга целым миром. Но праздники кончились, муж вышел на работу и в первый же день услышал там от кого-то слово «нимфа». Нимф считали голд-диггершами, несерьезными женщинами, иногда попросту шлюхами. Страсть в семье сохранялась какое-то время, но в остальном супруги стали отдаляться друг от друга. Весной муж собрал вещи и ушел, даже не объяснившись толком. Буркнул: «Прости, что-то я не готов вот так». Заявление о разводе прислал заказным письмом. Хорошо, она не успела забеременеть. Сочувственно киваю. После одарения я выслушал немало таких историй. И анализ подобных случаев тоже читал. Многие хотели изменить другого человека, чтобы ребенок вел себя хорошо, начальник перестал доставать, муж или жена любили вечно. Но одарение так не работает. Благодаря дару ты можешь лучше ладить с детьми, научиться находить общий язык с сотрудниками, нравиться представителям противоположного пола, но не изменить конкретного ребенка, начальника или мужа. Есть дары, воздействующие на людей физически, исцеляющие или, наоборот, калечащие, даже убивающие или превращающие в овощ. Есть дары вроде моего, подавляющие чужую волю на короткое время для одного конкретного действия, как бы такой усиленный гипноз. А вот даров, которые заставляли бы другого измениться навсегда, то есть, по сути, превращали одного человека в другого, нет. Дары, направленные на других, не делают глупых умными, злых добрыми, равнодушных любящими. Что бы ни стояло за одарением, оно сохранило за нами свободу воли. Катя продолжает жаловаться на жизнь. «С работы тоже пришлось уйти. Это ведь миф, будто сексапильная секретарша поднимает престиж фирмы. На самом деле скандалы и кривотолки никому не нужны. Устроилась официанткой, хотя мне уже 28, колени не те и спина ноет. Да, я могу сделать так, что любой посетитель мужского пола, от пионера до пенсионера, испытает желание схватить меня за задницу. Большинство сдерживаться не станут. Но зачем это? Что это даст? Ты мне сразу понравился, я решилась, была не была. Но как-то все-таки я не готова, прости». «Ничего страшного, все хорошо, Катюх. У меня тоже все настроение пропало от этих откровений». «А у тебя никому из знакомых секретарь с опытом, хорошим английским и профессиональным владением Excel не нужен?» «Ну надо же, на ловца и зверь бежит. Как раз в понедельник думал вывесить вакансию, а то достало самому принимать звонки». «Заживем с опытным секретарем. Вот только секретарша-нимфа. Виталя и так неуправляемый. Надо мне, чтобы он еще и на сотрудницу слюни пускал. Да и сам я... Как Катя тогда на меня глянула, у меня же соображалка отвалилась совсем. Вся кровь на метр ниже перетекла. В баре оно, конечно, волнительно, а вот на работе мне это нафига? И Нина Львовна может не обрадоваться такой помощнице. Знает ли она, что нимфа не обязательно прошмандовка? Не проще ли нанять обычного секретаря с каким-нибудь безобидным даром? С другой стороны, человек ведь не виноват в своем даре. Как я недавно презрительно кривился на корпоратов, записывающих сотрудников с неправильным даром в люди второго сорта. А сам чем лучше?» «Только никакого применения дара на работе», — говорит Катя. «И в нерабочее время на коллегах», — киваю я. «Присылай резюме в мессенджер, сейчас номер продиктую. Но учти, зарплаты у нас пока символические, мы только начали раскручиваться». «Желайте хорошего», — говорит женщина со светлыми глазами и протягивает мне листовку. «Пусть одарение станет новым витком эволюции человечества. А после придет повтор. О дне же и часе никто не знает. Каждый день живите так, чтобы не было стыдно за свои потаенные желания». Не люблю макулатуру, но у женщины хорошая улыбка. Обижать ее не хочется, потому беру листовку, чтобы донести до ближайшей урны. Потом вспоминаю, что сегодня у мамы будут Натаха с Юлькой. Племянница, которой 16 лет стукнуло через 2 месяца после одарения, в дополнение к обычным пубертатным закидонам, чувствует себя обделенной судьбой. Как и многие, она отчаянно надеялась, что дар осенит ее в день рождения. Напрасно. Этого ни разу ни с кем не произошло. Одарение оказалось разовой акцией. Может, то, что многие верят в повтор, вон даже листовки печатают, ее немного утешит. Но Юлька листовкой не впечатлилась. «В школе достали уже этим повтором», — кривится племяшка. «Сохраняйте позитивный настрой, сосредоточьтесь на учебе, не думайте о глупостях. Заколебали. Главное, у классухи, у самой-то, дар к этому, как его, макраме. Всегда ей было плевать и на нас, и на свой предмет, и вообще на школу. Полшколы плетением этим дебильным увешала, типа красиво. А сколько пафоса, думайте, мол, о будущей профессии». Юлька бурно жестикулирует и строит рожицы. Она слегка гиперактивна, как многие подростки теперь. Надеюсь, это пройдет вместе с остатком прыщей на скулах. Совсем скоро моя племяшка станет красивой девушкой. Пока она даже волосы красит несколько странно, в цвет майонеза, нарочно оставляя темные корни. Я предлагал ей деньги на приличную парикмахерскую, и она обиделась. Оказывается, это такой подростковый шик, как и бесконечный пирсинг в ушах и бровях. С каждым месяцем его все больше. Надеюсь, есть способ устранить эти проколы, когда Юля подрастет и поймет, что они на самом деле некрасивы. «Ты становишься взрослой», — улыбаюсь я. «А значит, можешь уже быть снисходительной к другим взрослым. Твоя классная руководительница хочет, чтобы у тебя жизнь сложилась лучше, чем у нее. А самоутверждаться за счет пожилого человека — это не круто, Юль». Мы сидим в гостиной. Из кухни мама с Натахой нас выгнали, чтобы мы не мешали им священно действовать. Семейные обеды по субботам — дело серьезное, традиция. Даже Олежа ради них откладывал свои катки и отсиживал от салатов до чая с домашним тортом, хоть и портил всем настроение страдальческой миной. Когда умер отец, мне было 17, Олегу 14, а 25-летняя Наталья переживала драматический развод с Юлькиным горе-папашей. Мама всю жизнь была за отцом, как за каменной стеной, и обычная квитанция из ЖЭКа вызывала у нее панику. Так что главой семьи пришлось стать мне. И претензии Натахиного бывшего мужа я разруливал, и оформлением земельного участка занимался, и за Олега вписывался, когда его гопота в школе чморила. Вдвоем с Лехой тогда ходили на разборки, а потом в травмпункте врали пропадение с великов. В последующие годы я не женился, хоть и встречался с классными девчонками. Ответственности мне хватало и без того. Потому, когда очередная подруга начинала слишком уж тоскливым взглядом провожать встреченных на улице младенцев, я сразу искал способ расстаться с друзьями. Получалось не всегда. От одной из девушек я схлопотал после расставания прозвище «Неженюсик». Думал, вот встанет Олежа на ноги, тогда и... Не сложилось. Не встал Олег на ноги. Что же я делал не так? Хочется пить. На улице снова жара. Смешиваю из минералки и сока 2 коктейля, себе и Юльке. «От Каринки понахватался зожных прикольчиков?» — с подозрением спрашивает племяшка. «Да, от Карины. Она заходила к нам в офис, расспрашивала, как открыть и вести ИП. А у меня бутылка с колой на столе стояла. Карина сказала, у меня хоть лишнего веса пока и нет, но о здоровье подумать надо. Купила в автомате минералку с соком, смешала вот так, с тех пор только это и пью». «Эх, вот повезло же Каринке». Карина — подруга Юльки, старше ее на полгода. 17 декабря девушку занимал извечный женский вопрос. Что бы такое съесть, чтобы похудеть? В 4 часа она обнаружила у себя дар диетолога. Теперь ей достаточно полчаса поговорить с человеком, чтобы составить ему персональную диету, с которой он не будет испытывать ни тошноты, ни голода, однако здоровье его постепенно выправится. Потренировавшись на знакомых, девушка решила открыть консультационный кабинет. А вот другая Юлькина подруга, отметившая 16-летие за неделю до одарения, к ужасу родителей сделалась нимфой. Теперь они боятся выпускать ее из дома. Так что, может, оно и к лучшему, что наша Юлька родилась в феврале. Хоть сама она и находит это чудовищно несправедливым. Говорю ей. Я каждый день встречаю людей, разочарованных в своем даре, и разочаровывающих им окружающих. Может, к лучшему, если теперь люди станут серьезнее относиться к своим желаниям. Что, думаешь, будет повтор? Я не знаю, Юль, и никто на самом деле не знает. Смириться с незнанием трудно, потому люди начинают придумывать всякое. Так они чувствуют себя в безопасности, что ли? Нужно определенное мужество, чтобы принимать неизвестность. Смотреть ей в лицо. Извини за пафос. «Но ведь ты веришь, что Олег вернется?» — тихо спрашивает Юля. Не знаю, что ей ответить. Тут, по счастью, входит Натаха с салатницами в обеих руках. Начинается суета с накрыванием стола, в которой Юлькин вопрос благополучно тонет. Но, как бы мы ни передвигали стулья, угол, за которым всегда сидел Олежа, Натаха еще вечно поддевала его, 7 лет замуж не выйдешь. Остается пустым, и все это чувствуют. Напротив стола доска с фотографиями. Наша последняя поездка на море с папой. Олегу 12. Лицо густо усеяно веснушками. Он смеется во весь рот, перемазанный огромной сахарной ватой. Ни тени робости и угрюмости. После обеда Натаха с Юлькой уходят, а я помогаю маме собрать посуду. «Так хорошо посидели», — вздыхает мама. «Олегу расскажу, пусть он порадуется». С грохотом опускаю на стол стопку уже собранных тарелок. «Мама, садись, говори, что случилось». «Не знаю, Саша, ты так скептически всегда настроен. Давай лучше посуду на кухню отнесем». Пытается переменить тему мама, но под моим взглядом тяжко вздыхает и опускается в кресло. «Ну, в общем, нашелся один человек, дар у него разговаривать с ушедшими. Не мертвыми, а теми, кто не здесь. Представляешь, он отыскал Олега, поговорил с ним. У него все хорошо, только он очень по нам скучает». «Назови фамилию и адрес этого медиума». «Вот так я и знала, Сашенька, что ты все воспримешь в штыки». «Фамилию и адрес, мама, сейчас же». Дверь в кабинет медиума я распахиваю с ноги. «Подождите в коридоре», — рявкает пухлый дядька. «Не видите, у меня сеанс идет». В кресле перед ним сидит средних лет женщина с розовыми кудрями. Обращаюсь к ней. «Сеанс окончен, театр закрывается, нас всех тошнит. Уходите прямо сейчас». «Да как вы смеете?» — верещит дядька. «Я сейчас полицию вызову». Круглое лицо, ухоженные усы, внимательные глаза. Не красавец, но у женщин такой типаж вызывает доверие. «Весьма своевременно», — усмехаюсь. «Полиции будет очень интересно, по какой лицензии вы работаете, а также как платите налоги. То есть, как не платите. Ну что, отпустите даму, или прямо при ней будем проводить сеанс черной магии с последующим разоблачением?» Пробил кое-что по дороге. У этого жука ни ИП, ни статуса самозанятого нет, в черную деньгу зашибает. Оборзели совсем в бардаке, наступившем после одарения. Эти 3-4 месяца так иногда и называют «новые 90-е». Ничего, сейчас органы стремительно наводят порядок, и таких хитрожопых деятелей быстро берут за ушко, да тащат в налоговую. «Уходите, пожалуйста, я вам оплату сеанса на телефон верну», — блеет дядька, но женщина уже сама торопливо семенит к выходу. Опускаюсь в удобное кресло для посетителей, скрещиваю руки на груди и молча сверлю дядьку взглядом. Этот приемчик я у майора Лехи подцепил. Такое вот недружественное молчание получше любых угроз пронимает. «А я знаю, кто вы», — говорит вдруг дядька. «Вы Александр Егоров. Пришли узнать правду о своем брате». «Сука, откуда он?» «А, мать, наверное, семейные фотографии ему показывала. Черт, давно мне так не хотелось врезать прямо по наглой усатой морде. Но делаю я другое. включаю камеру на телефоне и спрашиваю особенным образом. «Скажи, как есть, в чем на самом деле твой дар?» Как и все, дядька отвечает совершенно ровным голосом. «Я умею говорить людям то, что они хотят услышать». Но кто бы сомневался. Дядька моргает пару раз, на вопрос он ответил исчерпывающе. И продолжает уже своим голосом с вкрадчивыми елейными интонациями. «Должно быть, вы злитесь на меня, Александр, из-за моих сеансов с вашей матерью. Я понимаю ваши чувства, и вы имеете на них полное право. Но поймите и вы, ваша мать нуждается в утешении. Я просто помогаю ей принять случившееся. Я ведь по образованию психотерапевт. Просто, знаете, даже до одарения народ в России больше доверял экстрасенсам». «Вот только на народ валить не надо. Ты просто наживаешься на чужом горе, гнида». Достаю телефон и показываю дядьке только что сделанную запись. «Сколько ты вытащил из моей матери?» Дядька спадает с лица и, запинаясь, называет сумму. Так вот, почему мать так и не записалась к зубному. Примерно столько я выделил ей на лечение, причем у стоматолога с даром. «Завтра в полдень ты переведешь ей все назад, с глубочайшими извинениями». Дядька складывает в замок пухлые ручки. «Вы представляете себе, Александр, как она это воспримет? Она же только что получила надежду. Разве можно вот так ее отнимать? У вашей матери слабое сердце. Как я ей это объясню?» Все-таки надо бы ему дать вдычу. Но какой-то он совсем жалкий, да и в возрасте. «Не смей шантажировать меня здоровьем матери, тварь. Объяснишь, как есть. Я приходил и запретил. Один раз в своей поганой жизни скажешь правду. И с этого момента ты больше не дуришь голову ни одному человеку в моем городе. На сборы дают 3 дня, а потом, чтобы ноги твоей здесь не было. Я проверю. И если ты будешь все еще здесь, к тебе явится сперва налоговая, а потом и полиция с делом о мошенничестве. Всякого рода белых, черных и серо-буромалиновых магов, экстрасенсов и прорицателей после одарения стало на порядок больше, чем прежде. Еще бы, ведь магия оказалась реальностью, спрос возрос. Однако только у немногих из этих деятелей дар действительно работал так, как они заявляли. Прочие как были, так и остались банальными мошенниками. «Я понимаю, вы сильно злитесь, Александр». Снова затянул свою псевдопсихологию дядька. «Но я уважаю вас за то, что вы не сдаетесь. Продолжайте искать брата, хотя все исследования дара говорят, что отменить его воздействие невозможно. Вы ведь понимаете, что Олег ушел, потому что сам хотел уйти?» 17 декабря. Именно в этот день он хотел уйти. Уже через час он мог передумать и начать искать дорогу домой. Дядька качает головой. «Хоть вы и настроены против меня, Александр, но я хотел бы помочь в ваших поисках. Вы слышали о свободных от дара?» «Нет, это еще кто такие?» «Люди, определенно взрослые, у которых до сих пор так и не проявился дар. Говорят, это только слухи, я делюсь чем могу, это потому, что они не хотели ничего». «В отключке, что ли, были все сутки одарения?» «Может и так, или они вроде буддийских монахов. Есть гипотеза, что если кто и способен каким-то образом изменить или отменить чужой дар, то это такие люди, если захотят. Вот только они ничего не хотят». «Стоп, я применил на нем дар. Вдруг и он сейчас использует свой. Говорит мне то, что я хочу. Черт возьми, как же хочу услышать. Похоже, зря я уже задал ему особенный вопрос. Второй раз не прокатит». «Где ты узнал об этих свободных от дара?» «В одном чате психологов. Его больше нет, и я не сохранил контакты». Дядька нервно вертит в руках телефон. «Простите, больше ничем не могу помочь вам. Давайте договоримся». Встаю. «Нет. Из города ты уезжаешь, как я сказал. Через 3 дня проверю. Если обнаружу тебя здесь, сильно пожалеешь».